Глава 11. Туда, где отчаяние, позволь нести надежду. Что есть надежда, как не чувство оптимизма? Мысли о том, что все наладится, что не всегда все будет плохо, что можно приподняться над сложившимися обстоятельствами. Надежда – это внутренняя уверенность в том, что вам не придется страдать вечно, и когда-нибудь вы найдете способ избавиться от отчаяния. Произнося эту строку из молитвы Святого Франциска, мы просим наделить нас способностью дарить надежду всем отчаявшимся, включая себя самого. Отчаяние – это наше отношение к происходящему. Оно существует только в уме. Необходимо понять это. Только тогда вы увидите проблески надежды, которая постепенно рассеет отчаяние. Надежда и отчаяние не могут существовать одновременно. Одно уничтожает другое. Часто случается, что отчаяние заглушает надежду. В этой строке своей молитвы святой Франциск просит дать ему силы повернуть этот процесс вспять и вытеснить отчаяние надеждой. Как перейти от пессимизма к оптимизму? Вспомните, что энергия характеризуется частотой колебаний. Отчаяние понижает частоту нашей энергии, и мы чувствуем себя подавленными или расстроенными. Фраза «я сегодня не на высоте» точно описывает это состояние. Пессимизм затягивает. Люди, постоянно пребывающие в отчаянии, не позволяют себе увеличить частоту вибрации своей энергии. Они поддерживают в себе низкую и медленную энергию, пессимистично воспринимая чуть ли не каждое событие. Как только вы соглашаетесь с тем, что жизнь – штука тяжелая, вы тем самым задаете тон своей будущей жизни. Здесь, как и везде, действует основной закон Вселенной. Мышление определяет бытие. В первой главе уже говорилось, что духовная энергия приносит радость, оптимизм и надежду. В таком состоянии человек заявляет: «Сегодня я на высоте». Высокие вибрации духа рассеивают иллюзию пессимизма. И вновь вспомним знакомый нам принцип. Бог создал только хорошее. Поэтому отчаяние и пессимизм – продукт вашего ума. Результат мысли о вашей разобщенности с Богом. Призовите на помощь духовную энергию и с оптимизмом взгляните на события, которые раньше вызывали у вас пессимистичное настроение. Это приблизит вас к Богу. Когда вы чувствуете отчаяние, знайте, что духовное решение доступно вам. Повысьте частоту своей энергии, установив сознательный контакт с Богом. Это развеет негативное настроение. Станьте маяком надежды также и для других, излучая энергию оптимизма. Одухотворив свою энергию, вы поможете окружающим расстаться с сложной идеей о своей разобщенности с Богом. Как избавиться от привязанности к отчаянию? Несмотря на всю абсурдность такой привязанности, она встречается повсеместно. Постоянно сетуя на несправедливость жизни, утверждая, что кто-то виноват во всех ваших несчастьях, сокрушаясь, что никто вас не понимает, вы постепенно привыкаете к своему отчаянию. Человек, придерживающийся подобных взглядов, не может избавиться от чувства жалости к собственной персоне, которое в конце концов перерастает в презрение к самому себе. Причина такой привязанности понятна. Ведь куда проще затаиться в тихом убежище отчаяния, в котором можно спокойно предаваться страданиям, нежели принять на себя ответственность за избавление от уныния или пытаться изменить давно устоявшиеся модели своего поведения. Люди часто строят свою жизнь, придерживаясь ложного убеждения, что без определенных людей или особых условий они не могут быть свободными и счастливыми. Они сами программируют себя на несчастье. Поэтому без определенных людей, определенных вещей и денег они просто обречены на то, чтобы впасть в уныние. Такие люди оправдывают свое негативное настроение тем, что в их жизни чего-то недостает. Для того, чтобы вырваться из заколдованного круга этой привязанности, мы должны вспомнить о разнице между эго и нашей высшей сущностью. Голос эго шепчет: «Ты – это то, чем ты обладаешь, чем занимаешься и что о тебе говорят другие». Но если вы достаточно долго будете хранить безмолвие, вас проникнет голос Бога и скажет: «Ничто из этого не принесет тебе счастья. Все это лишь иллюзии. Я – единственный источник твоего спокойствия. Это говорит твоя высшая сущность. В ней ты найдешь духовное решение всех проблем». Для того, чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно перепрограммировать себя на счастье и навсегда избавиться от привязанности к низким энергиям. Постарайтесь не говорить и не думать о том, что только находясь рядом с кем-то или имея что-то, вы сможете избавиться от отчаяния. Вспомните, какие чувства вызывает у вас закат, полет птицы, клумба прекрасных цветов. Вы любите их такими, какие они есть, не требуя от них ничего, и восхищаетесь, не прикасаясь к ним. При таком отношении к людям и вещам отчаяние, вызванное отсутствием желаемого, будет ослабевать и в конце концов исчезнет. Можно любить бескорыстно и оставаться спокойным и безмятежным. Именно такую любовь Бог испытывает к вам. Любовь без условий и привязанностей. Чтобы покончить с отчаянием, нужно оставить свои привязанности и успокоиться, осознав, что ваша высшая сущность не нуждается ни в ком и ни в чем, чтобы стать совершенной. Она уже совершенна. Любите все, включая свои страдания. Зачем? Потому что это сделает вас свидетелем, а не жертвой страданий и отчаяния. Как стать наблюдателем? Один из великих в моей жизни учителей, Нисаргадатта Махарадж, как-то сказал: «Пока вы отождествляете себя с телом и умом, вы остаетесь уязвимым для печали и страданий». Из этого я сделал вывод, что мы должны научиться быть просто наблюдателями всего, что происходит с нашим телом и умом. Когда я смотрю на себя со стороны, то перестаю быть пленником материального мира. Поэтому я неуязвим для существующих в этом мире печалей, страданий и отчаяния. Это приносит мне надежду и настраивает на оптимистичный лад. Наблюдая за собой, я приговариваю что-то вроде: «Вы только посмотрите на Уэйна. Он действительно верит, что его отчаяние реально. Он ведет себя так, будто все это действительно происходит с ним, хотя на самом деле он – это я, наблюдающий за развитием событий». Если бы он только мог остановиться и воссоединиться с духом, он бы тут же избавился от отчаяния. Наблюдая за происходящим со стороны, вы сможете помочь не только себе, но и другим людям, попавшим в ловушку собственного отчаяния. Как полюбить свое отчаяние? Страдание заканчивается тогда, когда мы перестаем воспринимать его как страдание. Говоря словами известного индийского учителя йоги Шивананды, если вы будете радоваться в своих страданиях, если поймете, что все совершается Богом ради вашего блага и развития, если будете приветствовать боль как божественного посланника, призванного напомнить вам о нем, тогда страдание перестанет быть страданием. Я совершенно искренне признаю, что большая часть происшествий моей жизни, приводивших к отчаянию и страданиям, были величайшими моментами моего развития и зарождения веры во мне. Впоследствии я понял, что мои страдания, как я их называл в тот момент, были необходимы, чтобы приструнить мое эго и очистить меня. Они позволили мне подняться на более высокий уровень духовного осознания. Попытайтесь воспринять отчаяние с любовью, и вы поймете, почему вам выпало пройти через те или иные испытания. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы стенать и оплакивать жалкое положение человека, а чтобы утвердиться в своей божественной природе посредством любви и духовной силы, которые уже есть у вас. Вот что значит обрести надежду в отчаянии. Надежда как средство от депрессии. Депрессия – относительно новая болезнь, но согласно статистике, ей подвержены 20% населения развитых стран. У этой болезни есть несколько степеней. Клиническая депрессия считается наиболее серьезной. При ней человек не может справляться с делами в своей повседневной жизни и находится на грани самоубийства. И все это из-за монстра, называемого депрессией. Но все же депрессии как таковой не существует. Зато есть люди, страдающие депрессивными мыслями. Увы, многие верят в реальность этого заболевания. На борьбу с ним брошена целая армия фармакологов и врачей. Но лекарства лишь устраняют симптомы отчаяния или чувства безысходности, такие как отсутствие аппетита, бессонница, заниженная самооценка и общая апатия. Некоторые специалисты утверждают, что депрессия имеет психологические корни. Другие ищут причины в нарушении химического баланса в организме. Но одно можно сказать с полной определенностью. В нашем развитом западном мире мы верим, что депрессия представляет собой самую что ни на есть реальную проблему. В уже ставшей классикой книги «От медицины к медитации» Оша говорит: «В бедных странах проблемы с депрессией не существует. Там у людей все еще есть надежда. От депрессии страдают только в развитых странах, где у человека есть все, чего можно желать. Они достигли цели, и это становится причиной депрессии. Теперь у них нет надежды. Завтрашний день не принесет радости, а послезавтрашний будет еще безрадостнее». Если вы привыкли думать, что ваша ценность определяется внешними приобретениями и достижениями, то, достигнув желаемого, вы утратите интерес к жизни. Неважно, имеете ли вы все, что вам нужно или нет, вы все равно подвержены депрессии. Дело в том, что мы живем в обществе, которое стимулирует желание приобретать все больше и больше вещей, даже когда они нам совершенно не нужны. В обществе, приученном гнаться за долларом, где денег никогда не бывает достаточно, как не бывает достаточно и того, что можно за них купить, человек уже не обращает внимания ни на красоту и великолепие природы, ни на окружающих людей. Созерцательная жизнь в общении с Богом отодвигается на десятый план, а все усилия направлены на зарабатывание больших денег, которые, однако, не приносят удовлетворения. Если вы игнорируете дух в погоне за деньгами, ошибочно полагая, что можно купить всех и вся, то вас ждет разочарование. Вскоре вы поймете, что нельзя купить то, чего мы больше всего желаем в жизни – любви, радости и гармонии. Поняв, что вы посвятили свою жизнь бессмысленным вещам, вы со временем можете впасть в депрессивное состояние. Конечно, депрессия иллюзорна, но если вы не ощущаете связи с духом, то поверите в эту иллюзию. Постепенно ваш внутренний настрой начнет оказывать влияние на близких людей, включая ваших детей. Им передадутся депрессивные мысли, отчаяние, напряжение, беспокойство и страх. При депрессии в организме наблюдается химический дисбаланс. Именно поэтому ученые пришли к выводу, что для борьбы с депрессией необходимо восстановить химический баланс. И действительно, это приносит некоторое облегчение. Чувство отчаяния притупляется, напряжение спадает и повышается настроение. В результате мы делаем вывод, что депрессия лечится лекарствами и химическими препаратами. Но в первую очередь нужно задаться вопросом, от чего возникает психический дисбаланс. Зарождению депрессии, как и стресса, способствует внутренние позиции человека. Очевидно, что не последнюю роль в духовном решении этой серьезной проблемы играет надежда. В глубине души мы знаем, что никогда не умрем. В самом центре нашего существа живет уверенность в нашем бессмертии. У нас есть надежда на жизнь после смерти, что и побуждает нас нравственно совершенствоваться. Тихий, но никогда не умолкающий внутренний голос направляет нас к высшей энергии. Эта надежда помогает вновь обрести вкус к жизни после того, как мы осознаем всю бессмысленность поисков счастья в материальном мире. Всем известна история Будды. Он был принцем и имел все, что только можно желать. Но он отрекся от своего положения и богатства ради поиска просветления. Этот путь привел его к духу, который главенствует над иллюзорным миром материи. Я не призываю вас оставить все ваше материальное имущество ради обретения высшего знания, хотя я не буду отговаривать от этого. Я только прошу понять, что потеря вкуса к жизни – еще не повод ставить на себе крест и впадать в депрессию. У вас есть возможность приобрести духовный опыт, который гораздо глубже и разнообразнее материального. Все, что нужно, чтобы встать на духовный путь, это надежда на лучшее. С ее появлением отчаяние покинет вас, а вместе с ним и депрессия. Я считаю, что склонность к депрессии, присущая культуре современного западного общества, это признак падения нравственности, так как такое настроение крайне непродуктивно. Я также знаю, что как только мы перестанем опираться на внешние признаки успеха и поймем, что они лишают нас способности жить духовной жизнью, на смену нашему отчаянию придет надежда, и депрессия перестанет казаться нам реальной. Далее следуют советы, как обрести надежду и противопоставить духовное сознание отчаянию, унынию или, как сейчас говорят, депрессии. Несколько практических советов, как превратить отчаяние в надежду. Развивайте непривязанность. Повышая уровень своего сознания, вы обретете способность любить без чувства привязанности. Если вы любите человека и привязаны к нему, то рискуете стать жертвой отчаяния, так как вы ставите свое счастье в зависимости от другого, кто может и не оправдать ваших ожиданий. Вместо того, чтобы возлагать надежды на других, надейтесь на себя. Можно любить людей и принимать их такими, какие они есть, но не стоит думать, что без них вы не сможете прожить. В своей книге «Путь к любви» Энтони де Мелло приводит две чрезвычайно сильные установки, которые помогут вам любить без привязанности. На самом деле, я совершенно к тебе не привязан. Я просто заблуждаюсь, полагая, что без тебя не буду счастлив. Я представляю тебе свободу быть самим собой, иметь свои мысли, удовлетворять свои вкусы, следовать своим наклонностям, самому решать, как лучше поступить. Следуя этим установкам, вы заметите, что любимый вами человек продолжает оставаться таким же значимым для вас, но ваше чувство к нему подобно отношению к радуге или к красивой музыке, которые приятны сами по себе, независимо от того, принадлежат они вам или нет. Любовь станет еще сильнее, отчаяние уйдет, и на смену боли, вызванной привязанностью, в сердце придет надежда. Укрепляйте надежду, а не отчаяние. Не потворствуйте отчаянию, сочувствуя людям с подавленным настроением. Как психолог-консультант, я советую своим клиентам придавать большее значение своим успехам, а не мыслям, вызывающим чувство отчаяния. Например, однажды я попросил одного юношу, который не мог наладить контакт со своими родителями, вспомнить те редкие мгновения, когда, по его ощущению, отношения в семье были нормальными. Я попросил его рассказать о каждом таком моменте, как он себя ощущал, что думал, как складывался его день и так далее. Акцентируя внимание людей на позитивном, я позволяю им почувствовать надежду, вместо того, чтобы усугублять их отчаяние. Даже те клиенты, которые страдали ожирением, алкогольной зависимостью или хроническими болями, смогли вспомнить моменты, когда они чувствовали, что могут справиться со своей проблемой. Одна неделя без переедания, 3 дня без алкоголя, целый день без боли. Любой опыт подобного рода доказывает, что заменить отчаяние надеждой можно, пусть даже на день или два. Но если это возможно на день, то почему нельзя на всю оставшуюся жизнь? Вы тоже можете использовать этот подход, когда вас охватит отчаяние. Вспомните случаи, когда у вас появлялась надежда преодолеть свои проблемы, и постарайтесь воссоздать в памяти чувства и мысли того момента. Как только надежда забрежет на горизонте, начинайте действовать, опираясь на нее. Обратитесь к Богу. Вы можете немедленно покончить с отчаянием, обратившись к Богу с молитвой. «Я не могу один справиться с этой ситуацией. Я знаю, что ты присутствуешь здесь, рядом со мной, как мой старший товарищ. Я передаю решение этой проблемы в твои руки. Эта простая молитва немедленно принесет вам облегчение. По существу, с помощью этой молитвы вы просите, чтобы любовь направляла вашу жизнь. Вы обращаетесь за помощью к силе, вращающей планеты и звезды и порождающей жизнь. Это намного лучше, чем самоуверенно утверждать «я все сделаю сам». Следуйте совету древнему, как священное писание. Просите и получите. Это поможет вам обрести надежду и найти духовное решение любой проблемы. В минуты отчаяния ведите себя так, будто у вас есть надежда. Вместо своей обычной реакции на отчаяние, бездействие, жалобы, пессимизма, создайте мысленную картину того, как все должно быть, и действуйте так, будто все, чего вы хотите, уже совершилось. Если вы стремитесь к богатству, вообразите, что уже разбогатели. Пойдите и сядьте в машину своей мечты, выставленную в демонстрационном зале. Представьте, как вы ведете ее и удерживаете этот образ в уме. Вскоре вам будет указан путь к осуществлению мечты. Мы с женой поступаем именно так, когда нас приводят в отчаяние поведение наших детей. Сначала мы пытаемся мысленно представить, каким бы мы хотели видеть их поведение. Далее мы начинаем относиться к ним так, будто они уже ведут себя таким образом. Наш пессимизм проходит, и на его месте появляется позитивная уверенность, которая помогает материализовать созданную нами картину наилучшего развития событий. Поэтому мы говорим им: «Ты делаешь успехи в школе», или «Завтра ты придешь в школу вовремя», или «Ты стал аккуратным», или «Я так рад видеть тебя веселым». Мы укрепляем надежду, действуя таким образом, будто то, чего мы хотим, уже произошло. Отчаяние, как и надежда, является образом, который мы создали в своем уме. В реальности мы такие, какими мысленно себя представляем в той или иной ситуации. Считая проблему решенной, мы замещаем отчаяние надеждой. Старайтесь видеть в страданиях благословение. Это мощное средство борьбы с отчаянием. Когда вы чувствуете себя совершенно несчастным и кажется, что хуже быть не может, остановитесь на мгновение и спросите себя, что вы можете почерпнуть из этого опыта. Открывшись тому позитивному, что вам могут дать страдания, вы обретете силы, чтобы справиться с отчаянием и вырасти как личность. Когда вам кажется, что вы более не в силах выносить страдания, подумайте о том, что все моменты в прошлом, которые раньше представлялись вам невыносимыми, теперь с позиции настоящего воспринимаются как бесценный опыт. Бывший алкоголик почти всегда благословляет период своего пьянства. Богач восхваляет былую бедность. Пациент, оправившийся от сердечного приступа, дорожит опытом, который он приобрел во время болезни. Счастливая чета превозносит боль своей разлуки. Каждая так называемая безнадежная ситуация прошлого послужила тому, чтобы сделать вашу жизнь лучше, счастливее. Поэтому я настоятельно советую не воспринимать ни одну жизненную ситуацию как безнадежную. Слушайте поменьше печальных историй. Некоторым людям нравится пересказывать печальные истории. И чем ужаснее подробности, тем с большим удовольствием они это делают. Их отчаяние постепенно передается и тем, кто слушает эти рассказы. Мне кажется весьма полезным просто дать понять таким рассказчикам, что вы не намерены погрязать в отчаянии ни в своем, ни в чужом. Когда на меня со всех сторон сыплются известия о смерти, сообщения о болезни, репортажи о несчастных случаях, прогнозы о плохой погоде, криминальная хроника и так далее, я вежливо киваю головой и стараюсь указать на положительные стороны этих новостей. После сердечного приступа дядя Гарри, наверное, будет внимательнее относиться к своему питанию, и это, возможно, спасет ему жизнь. Когда случается сильный ураган, каждый проявляет себя наилучшим образом, и все приходят на помощь ближним. Бабушка теперь у Бога, и больше она не будет страдать. Такого рода ответы вежливо дают понять человеку, который любит поговорить о безнадежных ситуациях, что вы предпочитаете находить в них позитивные моменты. Вносите надежду в информативную бомбардировку такого рода, и ваше жизненное поле очистится от низких вибраций уныния. Будьте неисправимыми оптимистами. Неисправимых оптимистов в Америке называют Поллианнами, по имени героини детских рассказов, которая находила причины для радости в самых бедственных ситуациях. Лично я не вижу в этом прозвище ничего плохого. В одном городе жили грустные люди. Там всюду царило уныние, хозяйство находилось в запустении, никто не был доволен ни своей жизнью, ни друг другом. Везде царил мрак. И вот в городе появилась маленькая девочка по имени Поллианна. Не прошло и нескольких недель, как все стали веселыми и добрыми друг другу, жизнь наладилась, и все благодаря жизнерадостности Поллианны. «Таинственный сад» – еще одна чудесная история триумфа оптимизма маленькой девочки над воображаемой болезнью маленького избалованного мальчика. Еще я советую вам посмотреть фильм «Барретт и Суимпл-стрит», где рассказывается история, как известный поэт Роберт Браунинг помог превратить болезненную и унылую Элизабет Барретт в очаровательную женщину, ставшую впоследствии его женой. Истории подобного рода показывают, как важен оптимизм. Когда меня критикуют, называя Поллианной, я всегда говорю спасибо. Что может быть лучше, чем следовать примеру человека, чье присутствие приносит надежду туда, где прежде царило отчаяние? Действуйте так, словно удача неизбежна. Мне очень нравятся слова Луи Пастера. «Позволь открыть тебе секрет моего успеха. Вся моя сила заключается в упорстве». Я советую вам вцепиться в надежду зубами, подобно тому, как бультерьер выгрызается в кость, и не отпускать ее ни за что. Держитесь за нее смертельной хваткой, несмотря на препятствия и так называемые неудачи, ранее приводившие вас в отчаяние. Когда почувствуете, что отчаяние снова овладевает вами, дайте себе слово добиться поставленной цели. Я вспоминаю древнее изречение «И это тоже пройдет», и заставляю свое безволие оставить меня. Такое внутреннее упорство заразно. Святой Франциск не терял надежды, что его божественное призвание осуществится, несмотря на препятствия, которые учиняли его родные и близкие. Он был уверен, что добьется своего, потому что вера его была велика, а трудности только укрепляли ее. Кто знает, может в будущем какой-нибудь прекрасный город назовут вашу честь, подобно тому, как Сан-Франциско был назван по имени великого святого. Уверен, вы слышали вдохновляющие слова Уинстона Черчилля, призывавшего своих соотечественников бороться во имя свободы перед лицом отчаяния. «Никогда не сдавайтесь! Никогда, никогда, никогда, никогда! Ни в большом, ни в малом, если этого не требует голос чести или здравого смысла. Терпите и упорствуйте. боль в конце концов послужит во благо. Когда бы вы ни столкнулись с отчаянием, своим или чужим, обратитесь к высшей энергии Духа. Направьте эту энергию на то, что вы считаете причиной отчаяния. Окутайте воображаемый источник отчаяния светом и безусловной Божьей любовью. Противопоставьте отчаянию надежду, и вы в очередной раз убедитесь, что у каждой проблемы есть духовное решение.